своим друзьям сейчас. Пусть час настал и кончен школьный бал, я не могу, прощайте, вам сказать. Сгорят огни, промчатся дни, мы с вами встретимся опять. Печаль стряхнем мы с прошлым днем, мы распростимся раз и навсегда. Урочный час дружили нас, и радость, и беда. Пусть час настал и кончен школьный бал, я не могу, прощайте, вам сказать. Сгорят огни, промчатся дни, мы с вами встретимся опять. Последний раз войдем в наш класс, прощай, напишем милым на доске. Нам свет огней и других путей сигналит вдалеке. Пусть час настал и кончен школьный бал, я не могу, прощайте, вам сказать. Сгорят огни, промчатся дни, мы с вами встретимся и кончен школьный бал. Я